Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Мое почтение, дорогие друзья! Снова на встрече с вами прилетел старый мудрый попугай Шука. То есть не прилетел, а на сей раз приехал. Да-да, не удивляйтесь. Дело в том, что погода была, что называется, нелетная. Ветерок такой свежий задувал, дождик поливал. И в такую погоду, сами понимаете, мне птицы нежные и теплолюбивые, летать опасно. И решил я воспользоваться, так сказать, общественным транспортом. Сел я, стало быть, в троллейбус, и уже через 5 минут почувствовал, как гнев начинает наполнять мое сердце. Рассердился я на все и вся, на ужасную погоду, помешавшую мне лететь, на толпу в троллейбусе, на толстяка в зеленой шляпе, который так и норовил поставить мне на лавку свой необъятный чемодан, на школьников, что под шумок пытались выдернуть из моего хвоста самое яркое перышко. Дикий народ, ой, дикий! Попугая, что ли, ни разу не видели? Клюнуть бы сейчас этого маленького хулигана как следует. Клювы-то у нас попугаев, ого-го, какие крепкие! А потом я подумал, что это не они дикие, а скорее я сам дикий, раз мне такая мысль в голову пришла. Ведь злом на обиду ответить каждый может. А вот добром... Подумал я так неспроста. Именно в этот момент мне вдруг вспомнилась одна история, которой я сам был некогда свидетелем. А случилось это несколько сотен лет назад, когда жил я в Индии в одной маленькой деревушке. Хотите послушать? Жила в той самой деревне, в которой тогда обитал я, бедная вдова. И был у нее сын по имени Нандака. Вся деревня любила веселого и доброго мальчика, и лишь родная тетка, которая вообще кроме себя никого не любила, терпеть не могла племянника. Жила эта женщина далеко за деревней, по дороге в лес. И вот как-то раз мать попросила Нандаку сходить в джунгли за хворостом и дала ему в дорогу 3 пирожка. Пришел мальчик в лес и решил передохнуть в тени столетнего фикуса. А в дупле этого огромного дерева жили 3 трусливых лесных чертенка. Вспомнив, что мать дала ему на дорогу пирожки, Нандака решил заодно и перекусить. Достал он свои припасы и, пожелав сам себе приятного аппетита, сказал так. И проголодался же я. Съем-ка за здоровье матушки парочку, а с третьим расправлюсь немного погодя. Услышали эти слова трусливые черти и решили, что это их мальчик собирается съесть. Выпрыгнули они из дупла, бросились перед Нандакой на колени и запричитали. Не ешь нас! Мы подарим тебе чудесную чашу! Из кокосового ореха! Зачем она мне? У меня дома своя есть. Но это волшебная чаша! Да-да, стоит тебе подумать о какой-нибудь еде, она сразу же окажется в этой чаше. Ну, тогда другое дело. Взял мальчик чашу, поблагодарил чертят, и отправился домой. Прошел он полпути и поравнялся с домом своей тетки. Злая женщина увидела в руках мальчика чашу и принялась его ругать. «Эй, зачем ты тащишь из лесу чашу? Разве у вас дома не хватает посуды?» «Но это необыкновенная чаша, тетушка». «Как это?» «А вот как. Лесные черти подарили мне ее и сказали, что стоит мне подумать о какой-нибудь еде, чаша наполнится ею. Хм, вот как? Дорогой мой племянник, час уже поздний, да к тому же невдалеке от моего дома бродит тигр. Я не позволю тебе уйти, пока не наступит утро. Мальчик согласился остаться. Но как только он уснул, коварная женщина подменила волшебную чашу, положив на ее место обыкновенную. Утром мальчик поблагодарил тетку за ночлег, взял чашу и поспешил домой. Увидев его, мать удивилась. А где же хворост? Разве я могу сварить рис без хвороста? Больше ты не будешь заботиться о еде. Лесные черти подарили мне волшебную чашу. Стоит подумать о какой-нибудь пище, чаша наполнится ею. В самом деле? Ах, как мне хочется попробовать горячего риса с овощами. Тогда открой крышку этой чаши. Там ты найдешь и рис, и овощи. Сейчас, сейчас, сынок. Но здесь ничего нет. Вот обманщик. Знаешь же, если не принесешь хвороста, придется тебе есть сырой рис. Что тут делать? Хотел было мальчик рассердиться на лесных чертей, ведь он решил, что это они его обманули. Да не смог. Слишком уж добрым было его сердце. На другой день отправился он опять за хворостом. Поравнявшись со старым фикусом, он увидел на земле 3 больших ореха. Вот удача-то! Сейчас соберу всю троицу и испеку в костре. Услышав такие слова, черти снова задрожали от страха. Ой-ой-ой, это он нас хочет зажарить. Они выскочили из дупла и стали молить мальчика. Не губи нас, о славный мальчик. Возьми лучше от нас подарок, волшебный кнут. Если ты взмахнешь им, появится у тебя стадо буйволов. Нандека так обрадовался новому подарку, что забыл про хворост и, поблагодарив чертей, заспешил к дому. Но когда он поравнялся с домом тетки, злая женщина, заметив его, стала опять браниться. Глупый мальчишка, нет у тебя ни буйвола, ни осла, так зачем же тебе кнут? Ах, добрая тетушка, лесные черти снова сделали мне подарок. Если взмахнуть этим кнутом, появится стадо буйволов. Правда? Хм. Знаешь что, дорогой племянник, невдалеке от моего дома бродят свирепые медведи. Я не найду себе места от беспокойства, зная, что ты один ходишь по лесу так поздно. Оставайся ночевать у меня. И мальчик опять остался ночевать у тетки. Как только он уснул, злодейка подменила и волшебный кнут. Утром, взяв кнут, Нандека пошел домой. Увидев, что он вновь вернулся без хвороста, мать сказала сердито. Ты опять вернулся с пустыми руками, ленивец? Радуйся, матушка! Отныне нужда забудет дорогу в наш дом. Стоит мне взмахнуть этим волшебным кнутом, как у нас будут буйволы. Смотри! Раз! Опять ты обманул меня, сын. Ты готов соврать даже собственной матери, только бы не работать. Ступай немедленно за хворостом. Думаете, мальчик затаил злобу на мать за несправедливое обвинение? Или стал проклинать лесных чертей, которые, как он думал, его обманули? Нет. Добрый мальчик лишь покачал головой и снова отправился в лес. Дойдя до старого фикуса, он нашел в траве 3 ягоды и сказал сам себе. Всего-то их только 3. Не знаю, съесть ли их сразу или по очереди. Услышав эти слова, черти выскочили из дупла и протянули Нандеке веревку. На, возьми, только не ешь нас. У меня для хвороста своя есть. Но это не простая веревка, волшебная. Тебе она вреда не причинит, а всякого другого свяжет. Поблагодарил Нандека чертей, взял веревку, набрал, естественно, хворост и отправился домой. Когда он поравнялся с домом тетки, Злая женщина подумала. Как бы мальчишка не догадался, что это я похитила дары лесных чертей. Придется от него избавиться. И она позвала ласково. Милый Нандека, невдалеке от моего дома бродит бешеный слон. Придется тебе остаться у меня до утра. Хорошо, тетя, я с радостью останусь. Мальчик положил волшебную веревку под голову и заснул. А коварная женщина решила связать его сонного и бросить на съедение диким зверям. Едва притронулась она к волшебной веревке, как сама оказалась связанной. Чем больше старалась она освободиться, тем сильнее стягивала ее веревка лесных чертей. На утро мальчик проснулся и увидел связанную тетку. Так вот кто украл у меня чашу и кнут. Ой, любимый мой племянник, развяжи меня, умоляю. Ах, тетя, тетя, как же ты могла так обмануть меня? Ну, скажи, где мои чаши и кнут? Хорошо, хорошо, я отдам их тебе. Только избавь меня от этой проклятой веревки. Когда волшебные дары снова вернулись к мальчику, он развязал тетку, взвалил на спину хворост и зашагал домой. Еще издали он заметил печальную мать, сидящую во дворе. Ты принес хворост, сынок, но в доме нет ни зернышка риса. Не горюй, мама, будет у нас обед на славу. На этот раз, когда с чаши сняли крышку, она оказалась до краев наполненной едой. Тут мальчик взмахнул волшебным кнутом и сказал: это еще не все, мама. Двор вдовы мгновенно наполнился буйволами. Безбедно зажили мать и сын. У порога их дома любой мог утолить голод и получить буйвола, чтобы обработать клочок своей земли. Злая тетка долго опасалась показываться на глаза племяннику. Она думала, что Нандека непременно станет мстить ей за то, что она так нечестно с ним поступила. Но у мальчика-то даже в мыслях не было ничего подобного. Он сам пошел к тетке и преподнес ей в подарок роскошные кушанья и целое стадо буйволов. А та повинилась перед ним. И с тех пор стала относиться к нему с добротой и лаской. И лесных чертей мальчик тоже не забывал. Всегда приносил им что-нибудь вкусненькое и развлекал веселой беседой. Вот такую историю хотелось мне сегодня поведать. Честно говоря, герой ее, мальчик Нандека, очень мне симпатичен, потому что он добрый, и сердце его свободно от гнева. Ведь он не рассердился на лесных чертей, хотя решил, что те обманули его. Не обиделся на мать, когда она упрекала его в лени и обмане. И даже не стал мстить коварной тетке. Хотя уж кто-кто, а она-то, как сказали бы многие, и впрямь достойна наказания. Незлобливость — дар редкостный. Но, уверяю вас, качество это вполне можно в себе развить. И это необходимо. В нашем мире и так много зла, и если дать гневу завладеть своими чувствами, ой, можно наделать столько бед. Ведь зло растет, как снежный ком. И еще одно хорошее двустишие я сейчас вспомнил. Не помню только, где и от кого я его слышал, но не это даже важно. Добру добром отплатишь — молодец. На зло добром ответишь — ты мудрец. Вот этими-то словами я и хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу.